Глава 4. Печать Соломона. Подземный аванпост выглядел как куполообразная пещера, вдоль стен которой толпились пробужденные разных рас, уровней и кланов, наперебой предлагающие свои услуги. От выхода из крепости мы шли не одни, а в компании других шахтеров. И теперь своими глазами увидели то, о чем говорил интендант из гильдии Саспен. «Команда из огра-носильщика и трех гоблинов очистят ваш штрек от пустой породы. Не тратьте время на ненужные работы, копайте дальше. Боевая звезда. 5 воинов охраны прикроют ваши задницы, пока вы разрабатываете найденное рудное тело. Нанимаемся только в артели от 30 человек. Геолого-разведчики младшей крови Майзер и сыновья. Найдем вам лучшее место для копки. 12 лет на рынке мелководья». Учитывая постоянную ротацию рабочих на шахте, неудивительно, что между горняками и владельцами крепости образовалась прослойка из обслуги. Грузчики, охранники, разведчики, ремонтники, картежники, продавцы порошка наслаждения и многие другие. Пробужденные, имеющие мало общего с добычей, и тут нашли себе теплое место, обхаживая со всех сторон от 100 до 200 команд, меняющихся каждый месяц. Технически, данный уголок жизни уже не является крепостью, и здесь можно продавать свои услуги, не платя налоги клану Нар. Аванпост расположен на глубине 1400 метров, первый и самый верхний из горизонтов добычи. В центре подземного купола находился ствол вертикальной подземной пещеры. В ее стены вмонтированы лестницы и примитивный шахтерский лифт, ведущий на нижние горизонты, залегающий на глубине 1600, 1800 и 2000 метров. Догадка Чейла о проблеме с поиском кристаллов маны весьма разумна. Никто из нас не имеет класса шахтера, и потому мы не знаем, как искать руду и другие полезные ископаемые. Нет необходимых умений, инструментов и блоков знаний. Раз бригадир Цередрих не упоминал об этом во время инструктажа, значит, есть стандартное решение для такой проблемы. Стоило на секунду остановиться у входа на аванпост, как торгаши, распознав новичков, наперебой начали предлагать свои услуги. Пришлось молча прорываться дальше. Стинг, ощупав себя, заметил неладное. «Обокрали твари!» Чейл протянул стиляге пропавшую кирку. «Не расслабляйся, рррр! Тут все борются за выживание!» «Нет уж, оставь себе!» Стинг поправил воротник шахтерской формы. Уже тут, на аванпосте, недалеко от крепости, температура воздуха упала до минус 10 градусов. «Как я выгляжу? Презентабельно?» Стиляга был одет нормально и по дороге нигде не испачкался. Чистый внешний вид, с правильными чертами лица и гордой осанкой. Стоящий рядом тролль-грузчик дополняет картину «Большой хозяин и слуга». Сзади раздались удивленные крики торгашей, встречавших нас минутой раньше. Ловко перепрыгнув их группу приветствия, в нашу сторону бежали три ратника в боевом облачении с активированными доспехами духа. Старик, мужчина и женщина в возрасте. Люди, причем явно с воинскими классами. Ратник с ником Суран занял позицию стрелка, взяв в руки винтовку впечатляющих размеров. Старик и женщина пошли в нашу сторону, держа в руках мечи. Николас, 127 уровень. Ренау, 78 уровень. Плохо. Очень и очень плохо. Между нами смертельная разница в уровнях, экипировке и общей подготовке. Быстро оценив плотную ауру, понял, что противник качался на монстрах, а отнюдь не гармонизации в мирных условиях. Уж больно хороший контроль силы для мирного населения. Спокойно, юнцы, не дергайтесь, читайте статус под ником. Мы работаем на жандармерию Этарофу. Услышав последнее, Стинг с троллем рванули сквозь толпу зевак к лифту, ведущему на нижние горизонты шахты. Стрелок-мужчина, явно ожидавший чего-то подобного, бросился им наперерез, попутно сделав 3 почти синхронных выстрела из винтовки, снося их активированные доспехи духа. Такой скорости движения рук можно добиться только с прокачанной ловкостью. Типичный пример раскачки под стрелковое дело. Николас и Ренао подошли к нам без всякой опаски. Старик указал мечом на Скайлу и Фиорен. «Без обид, мистер Голд, но этих двоих мы тоже забираем. Статус под никами говорит о том, что перед нами ловчие, работающие на жандармерию Этарофу. На Земле, в США, аналогичные личности охотятся на преступников, за головы которых правительство объявило награду». «А не многовато забираете, Николас?» Старик переглянулся с Ренау. «Моя ставка выиграла, милочка. Благородный не в курсе». Николас обернулся ко мне, указывая мечом на тролля, опутанного какой-то артефактной сетью-ловушкой. Стрелок уже пеленал Стинга, сбив ему доспех духа. Пара грабителей с никами Стинг и Бро, человек и крайне примечательный тролль-альбинос, ограбили караван в одном из соседних миров, без трупов и разбоя. Чистый грабеж и бегство. Ориентировка на них в Итарофу пришла спустя пару часов после вашего отплытия. «Не кипятитесь, мистер Голд. Учитывая сумму похищенного, могу предположить, что эти двое хотели тут отсидеться за ваш счет. Поверьте моему опыту, пробужденных их типа нормальная работа не интересует, а они бы завтра свалили в еще какую-нибудь дыру, прихватив с собой ваши пожитки». Судя по тому, как стиляга побежал, услышав о жандармах, слова охотника за головами как минимум близки к истине. «А эльфы вам чем не угодили? Тоже грабителями назовете?» «О, с ними интереснее!» Старик включил проекцию своего интерфейса. «Скайлу Мирэндис и Фиорен Монблакери из враждующих рода и клана. Оба отказались от благородной крови и класса ради возможности быть вместе. Родители девицы хотят, чтобы их чадо с женихом вернулось обратно. Ее будущий супруг Фиорен станет политическим заложником, обеспечивая мир между родом Мирэндис и кланом Монблакери». В общем, обычные дрязги благородных. Клянусь силой, мистер Голд, их жизни ничего не угрожает. В проекции Николаса под контрактом на поиск пары влюбленных значились подписи рода и клана. Да и эльфы начали обниматься, услышав о решении родителей. Не стал бы охотник заморачиваться, придумая настолько сложную ложь. На душе снова скребут кошки. «Я что, магнит для проблемных личностей?» Сначала Молли, потом парни из Союза и этот чертов сатир-убийца. «Сам в шоке», — старик пожал плечами. «Сижу в офисе, читаю список контрактов и параллельно смотрю сводку из иммиграционного терминала. И тут бац, вижу, что сразу четверо разыскиваемых едут на одном батискафе. В первый раз за 7 лет работы охотником такой джекпот срубил. Думал, они с тобой договорились на какой-то общей почве». Старый охотник явно пытается отвлечь меня от чего-то. Кажется, понял. «Вы что, хотите забрать 4 пробужденных, с которыми у нас общий контракт? Гильдии плевать на брак эльфов, плевать и на грабителей, взявших кредитные средства. Если ты их заберешь, гильдия Саспенс нас 3 станет требовать деньги и за них тоже». «Без обид, мистер Голд. Хотите вы того или нет, я забираю этих 4. Молодожены, в крепости вас ждет батискаф. Госпожа Лессенар в курсе и уже дала добро на отплытие. Суран, тащи грабителей на поверхность». Женщина-мечница с ником Ренау, убрав оружие, помогла стрелку волочить связанных Стинга и Бро. Эльфы перед уходом улыбнулись и, сохраняя гордую осанку, пошли в сторону выхода на поверхность. Старый охотник остался около нас, не давая лишний раз дергаться. «Спокойно, мистер Голд. Не хочу лишних проблем с вашей родней. Я передам родителям молодоженов просьбу закрыть долги их отпрысков. Засим желаю вам всего наилучшего». Николас ушел последним, идя спиной вперед, опасаясь возможного нападения. И повод для такового был. 20 000 монет. Черта с два, благородные эльфы что-то там заплатят. Да еще и эта пара идиотов, додумавшихся после ограбления затеряться на руднике. «Джон, нам все еще нужны разведчики». «Погоди, дай подумать». На самом деле, пока другие члены команды исследовали крепость, я потратил больше 100 000 монет на взятку торговцу из лавки клана Нар, покупая информацию о георазведке. Но не все же мне тащить на себе. Пусть другие поработают, проявляя инициативу. До этого момента никто не знал, что все так сложится и придется брать дело в свои руки. Наумар, ушлый делец с кривой походкой, получив монеты, объяснил, что геологи, живущие при шахтах, те еще сволочи. Они заламывают цены, разводя новичков на покупки по двойному, а то и тройному тарифу. Если у владельца класса геолога есть связь с младшей стихией Земли, он может умением просканировать породу примерно на 2 метра в глубину. Без нее – только на метр. Обычный шахтер своими умениями может заметить залежи на глубине до 20 сантиметров. Это очень мало. Есть тут Фекалиос, эльфийка младшей крови, с каким-то спецумением зова к крупным залежам полезных ископаемых. Так эта гадина хочет 5 000 монет за свои услуги. По мере рассказа Наумара стало складываться общее представление о местных порядках. Геологи, как и все пробужденные, при применении внешних умений ограничены запасами расходуемой ауры. Из-за этого фактора они и стараются продать свои услуги подороже. Поиск месторождения руды или залежи кристаллов маны может занять целый день, а то и больше. Оплата идет за найденную рудную жилу, поэтому и ставки такие высокие. С другой стороны, геолог может с одним клиентом найти хорошие залежи, но не сказать о них, перепродавая информацию другой группе копателей. Местные воротилы именно так и разводят новичков-иммигрантов. «Джон! Рррр! Гном чудит!» За порцию свежей еды, принесенной в лавку из столовой, подобревший Наумар рассказал о том, что геологи после получения оплаты водят новичков по первому и второму горизонту, то есть на 1400 и 1600 метрах. За первые 30 лет существования шахты эти места давно перекопали, добыв все самое ценное. Именно поэтому клан Нар и начал разработки третьего и четвертого горизонта на глубине 1800 и 2000 метров. И там... Боль пришла незаметно. Кто-то сильно ударил по голове сзади, и перед глазами разом все потемнело. Очнулся я уже в медблоке крепости от хлестких пощечин. «Вставай, лодырь! Вставай, или до конца дней своих в долгах жить будешь!» Человек, Кайрус Фарака, 101 уровень, ранг, ратник 3-й ступени. Стоило проморгаться, как рука рефлекторно поймала занесенную для удара ладонь неизвестного человека. Его аура говорила о тревоге, но не о враждебности. Взгляд зацепился за новое сообщение от системы. «Изменения в задании от гильдии Саспен. По соглашению с гильдией работодателя, клан Фалмера выкупает долг пробужденного с ником Чейл суммой в 5000 монет. Оставшаяся сумма договора в размере 30 тысяч монет будет перераспределена между пробужденными с никами Джон Голд, Друм, Скайлу, Фиарен, Стинг, Бро. Внимание! Система Титардо признает легитимность изменений в договоре. Я пробыл без сознания 2 часа и 32 минуты. Меня точно кто-то ударил сзади. «Вставай, парень!» Кайрус схватил за плечо. «За каждый час пребывания в госпитале клан Нар требует денег. Давай, поднимайся и вали отсюда!» «Что произошло? Кто ты?» «Целитель, кто же еще? Поднимайся, кому сказано!» Голова сильно болит, все вокруг кружится. Из целителя я все же смог выбить информацию. Произошло нечто необъяснимое. Со слов очевидцев, после ухода охотников за головами, орк Чейл спрашивал о геологах. Гном Друм без какой-либо причины решил меня убить, ударив сзади топором по голове. Подоспевшие стражи порядка пытались взять нарушителя живым. Завязалась драка, и Друм свалился в ствол вертикальной шахты, разбившись насмерть. Все думали, что я умру из-за лужи крови и серьезной травмы головы. Ник почти не просматривался. Друм умер? Как-то не верится. С чего ему вообще было на меня нападать? Раз с вами был, значит, из отлученных. У них со временем чердак протекать начинает. Что? Какой еще чердак? Эх, эмигранты! Вы бы хоть одну книжку о других расах прочитали. Отлученные гномы, они с головой не дружат. Кайрус постучал пальцем по виску. Камень этот их. Это же форма коллективного подсознания. Гномы как начинают чувствовать пустоту в мозгах, так чудить начинают. Твой Друм вон, решил тебя на тот свет отправить. Я, правда, понять не могу, как ты вообще выжил с такой дыркой в голове. Заглянул, а у тебя уже сосуды срослись и кровь не идет. Я пока рану латал, весь свой запас ауры до дна просадил. Видимо, симбионт снова спас мне жизнь, внедрившись в тело еще сильнее. И тем самым снова не дал умереть от потери крови. Что случилось с орком? Ник Чейл. Дерьмо случилось, а ты думал, будет иначе? Эй-эй-эй! Не вздумай снова ложиться на кушетку. С Чейлом случилась беда под названием клан Фалмера. Император Саанга — единственный известный император из хаоситов, имеющий 2 одинаковых тотема. 2 способности, наложенные друг на друга, дали одну, но более мощную. Его сила — глаз, магический голос, повелевающий хаоситами. Стоит кому-то из клана Фалмера заговорить, как слабые духом дети хаоса принимают услышанные слова за приказы. Подчинение, заложенное на уровне знаний крови. Со слов стражей порядка, вытащивших меня из пещеры, Чейл, поговорив с Байтусом Фалмера, потерял сознание и упал. Спустя секунду орк встал и, как ни в чем не бывало, направился к Штреку, арендованному хаоситами. За ним шел огр с ником Байтус Фалмера, 141 уровень. Светло-зеленая кожа, 3 метра ростом и почти 2 вширь. Тварь отсалютовала стражам порядка, прекрасно понимая, что они доложат об увиденном. Только поэтому клан Фалмера закрыл контракт на Чейла, связавшись с гильдией Саспин. Глаз — редкая способность, сравнимая с сильным гипнотическим внушением. А уж если он воздействует только на хаоситов через общую кровь, то тут почти без шансов. Пожелая отбить Чейла силой, это было бы нереально. Байтусу один шаг до входа в ранг Витязя. Вернув мне вещи, целитель едва ли не пинками выгнал из госпиталя, хохоча как безумный. Его развеселил вопрос, почему в контракте с гильдией Саспин перечеркнуты 5 из 6 упомянутых имен. «Ой, чернь, вы меня до инфаркта доведете со своим юмором. Да потому что все, чьи имена зачеркнуты, умерли. Так система отмечает погибших, не удаляя из официальных документов». «Да быть такого не может. Я же видел, как 4 из них увели охотники. Они собирались уплыть из крепости на батискафе». И тут до меня дошло. Батискаф, может, и вышел из крепости, но до города так и не доплыл. Скорее всего, по пути на них напали пираты или монстры. Даже мы с опытным Цередрихом пострадали от неоднократных нападений, пока добирались до пещерного комплекса «Алексиум». Как здесь вообще можно выжить при таком высоком уровне смертности? Уходя из медблока, я так и не сказал Кайросу о том, что увидел с помощью идентификации в момент, когда остановил его руку от пощечины. Человек, Кайрус Фарака, 101 уровень, ранг, ратник 3-й ступени. Информаторий, родство со старшим проявлением стихии жизни, заражен 3 из 6 фрагментов неизвестного вируса, инкубационный период завершится через 4 часа. Сработал принцип подобия. Чем больше я узнаю о вирусе, тем больше информации о нем может распознать система. Именно это прикосновение к голой руке целителя одарило меня еще одним сообщением. Модуль здоровья. Обнаружен 3-й фрагмент активного вируса. Изученность 2,71%. Активность. Агрессивный режим. Реакция антител. Есть. Слабая. Естественный срок жизни неизвестен. Симптомы. Жар, бред, слабость. Развитие вируса внутри носителя 17%. Второй фрагмент вируса спал, пока не появился 3-й. За то время, что я был без сознания, зараза развилась аж на 17%. Но благодаря прежнему опыту борьбы с чем-то подобным, у меня уже выработалась слабая реакция антител. Как и в прошлый раз, стимуляция ауры жизни во время лечения ускорила развитие вируса. Выйдя из медблока, я пошел не на шахту, а за стены крепости, к внутренней границе энергетического купола. Впервые за долгое время мне искренне захотелось побыть наедине с самим собой. На песчаной отмели, не занятой ни водой, ни зданиями, удачно нашел булыжник, внешне похожий на скамейку. За пределами энергетической пленки царит полумрак, рассеиваемый светящимися растениями, планктоном и стаями рыб. Мана, как дополнительная энергия, сама по себе стала источником освещения для морских глубин. Внутри крепости, наоборот, едва горит свет и шумят люди. Одни горняки медленно плетутся на работу, встречая по пути тех, кто, наоборот, возвращаются с копки. Одни радостные из-за объема добычи, а другие грустные из-за прожитого впустую дня. Присев на камень, поставил рядом кирку. Надо дать мыслям устаканиться. На душе погано. Чем дольше я нахожусь во Фризе, тем хуже все становится. Кое-как выжил, но потерял нового друга. Поборол одну часть вируса и подцепил 2 другие. Нашел работу, интересную команду и лишился ее спустя 4 часа, получив вместо помощи огромный долг в 30 тысяч монет. Сколько раз за это время я едва не погиб. Такое ощущение, будто воля мира бьет меня по рукам за любой контакт с другими разумными. Может, стоит снова самоизолироваться и набраться сил? Почему-то все, с кем я контактирую, вскоре подвергают свою жизнь смертельной опасности. Того же Чейла клан Фалмера скорее спас, чем украл из моей команды. Ладно, не время заниматься самобичеванием. Другие, может, и могут позволить себе быть слабыми, но не я. Мне тут не на кого положиться. Надо начать решать проблемы, так как это умеют делать ведуны. Наши знания – наша сила. А мы сами – это точка отсчета для будущих успехов. Земля. Африка, Демократическая Республика Конго. В одном из деревенских одноэтажных домов 14-летний темнокожий Хилаир Чисикеди трясся от ужаса, слыша стрекочущий клёкот из-под кровати. Уже 10 лет неведомая тварь, навещая его время от времени, оповещала своим присутствием этим противным, лезущим прямо в душу криком «Кле-кле-кле-кле-кле!». Кровать тряхнула так, что мальчик едва не свалился на пол. «А, кто-нибудь, спасите! Папа, мама, к Бахали вернулась!» Почуяв эманации паники в ауре добычи, голодный монстр дернулся, еще сильнее подбрасывая кровать, аж на локоть вверх. Сначала один угол, потом другой. Раскачивал он хлипкое препятствие. Сегодня, когда уровень маны наконец станет достаточным, Гбахали сполна насладится сочной человеческой плотью. Еще немного, и он вырвется из верхних слоев астрала в реальный мир. Тварь зарычала от натуги, пробуя стенки земной реальности на прочность. Вся мебель в доме Хилайра начала трястись, заставляя домашние вещи и стеклянную посуду со звоном падать на пол. Почуяв неладное, соседи начали выходить на улицу. К ночным крикам Хилайра из-за кошмара тут уже давно все привыкли. Но эти пробирающие до костей гортанные звуки выходят уж точно не из человеческой глотки. «Хо-а-а-а-а-а». Сотканная из чистой тьмы лапа вылезла из-под кровати, будто прорываясь сквозь пленку. Длинные когти оставили глубокие борозды на деревянном полу. «Ко-ко-ко». Новый удар в дно кровати подкинул мальчишку к самому потолку. Кровать чудом устояла на месте. «Гбахали! Гбахали вернулась! Оно здесь! Оно в доме!» Родители парнишки ушли на заработки пару дней назад и вернутся только в конце недели. Обычная ситуация для Африки. Но даже не зная они о том, что происходит дома в их отсутствии, папа и мама не смогли бы помочь. Это понимал и сам Хилайр, видя силу монстра, живущего под кроватью. По поверьям Конго, Гбахали выглядит как земноводное животное с чертами варана и крокодила. Тело длиной до 8 метров покрыто костяными наростами. Оно передвигается на 4 лапах, позволяющих твари весьма быстро бегать по суше за приглянувшейся добычей. Хилайр сотни раз видел тварь из легенд Конго в своих снах, а порой и просто в тенях. Гбахали смотрела на него всем своим видом, показывая плотоядный интерес. Тварь годами ждала этой ночи. Сегодня. Она, наконец, вновь сможет начать охоту на людей. Кровать в очередной раз дернулась от удара снизу. Послышался отчетливый треск древесины в основании. Парнишка закричал от накатившего ужаса и начал плакать. Это конец. Тварь вырвется и съест его прямо в собственном доме. Во вспышке света в комнате появился мужчина. Тварь, прячущаяся во тьме, сразу же притихла, почуяв могучую ауру ратника начальных ступеней. «Сэр! Сэр! Спасите!» Мальчишка инстинктивно понял, что Гбахали боится этого незнакомца. «Под моей кроватью прячется монстр!» «Я знаю это, дитя!» Парнишка не видел черт лица мужчины, но его голос казался таким спокойным, словно никакого монстра и нет вовсе. «Сэр! Там Гбахали! Оно хочет меня съесть!» «И это я тоже знаю, маленький Хилайр!» К утру монстр вырвется наружу и сожрет тебя. Съест внутренности, разгрызет кости и высосет из них костный мозг. О, они любят так делать. «Сэр!» Хилайр начал громко плакать. «Я не хочу умирать!» «Никто не хочет, маленький Хилайр. Дело в том, что ты куда одареннее других детей, и монстр под кроватью – самое яркое тому доказательство. Твое эфирное тело созрело, но из-за юного возраста система пока не вызывает тебя на боевое крещение. А та тварь под кроватью прекрасно чует твою силу. Чувствуешь? Она ждет и рычит, капая слюной из зубастой пасти. Даже почуяв чужака на своей территории, монстр не отступит, желая съесть тебя именно сегодня. Я даже отсюда ощущаю, как он голоден». Незнакомец развел руки. «Но тебе повезло, маленький Хилайр. Дворец императора Соломона протянет тебе руку помощи. Если ты согласишься ее принять, мой господин подарит тебе возможность призывать его слуг на свою защиту». Тварь рванула со всей силы, заставив подпрыгнуть препятствие над ее головой почти до самого потолка. Монстр подумал, что новый двуногий противник слаб, раз не атакует первым. Во тьме, под подброшенной кроватью, показалась морда голодного монстра, тут же придавленная сверху окончательно сломавшейся кроватью. «Я согласен, сэр!» Мальчишка, преодолев страх, бросился бежать к незнакомому мужчине. Его личная крепость в виде кровати окончательно разрушена. «Дайте мне ее, эту руку помощи от вашего господина!» Мужчина поймал бегущего парнишку в объятия, поднял на руки и вместе с ним вышел на улицу, где столпились соседи. Люди держали в руках факелы, но, слыша крики неведомой твари, боялись зайти внутрь. Из пустого дома донесся довольный рев. «Кле-кле-кле-кле!» Границы реальности лопнули, и Гбахали начал выбираться из астрала в реальный мир. Его тело стало приобретать материальную форму. Аура монстра в ранге ратника, наполненная эманациями жуткого голода и жажды крови, заставила обычных людей в ужасе бежать от проклятого дома подальше. «Гбахали! Гбахали!» Крики жителей деревни разлетелись по улицам. Мужчина, державший Хилайра на руках, не отходя далеко от дома, поставил мальчика на землю. «Теперь слушай меня внимательно, маленький Хилайр. Дабы господин услышал тебя, ты должен вознести молитву императору Соломону. Повторяй за мной. О, император Соломон, прими мою смиренную молитву и посети меня даром разумения. Надели меня хотя бы крупицами мудрости, столь нужной во всех духовных и житейских делах. Защити меня, о великий, в минуту опасности, прислав слугу своего. Ведаю, что немногословная молитва угодна тебе, но бескорыстное и усердное служение. Я отдаю тебе свою ману и клянусь в верности до самой смерти». Когда Хилайр закончил молиться, мужчина присел перед ним на одно колено. В доме бушевал оживший ночной кошмар, вышедший из астральной спячки. «Хилайр Чисикеди, Индиго Иннова, 2678 свободных начал, рожден 18 апреля 2001 года. Сэр, надо уходить, Гбахали идет сюда!» На улицах деревни, под клекочущий рев неведомой твари, люди начали зажигать новые факелы. В руках африканцев, не привыкших полагаться на правительственную армию, показались вилы, топоры и мачете. Однако незнакомец не обращал на них внимания, буквально кутаясь во тьму. Хилайр дернулся, но мужчина держал его крепко, не давая сдвинуться с места. «Невероятная одаренность для жителей земли. У тебя запас маны в десятки раз больше, чем у обычного мальчика 14 лет. Твое тело уникальное и намного лучше, чем у других детей. Цени это, маленький шаман. Однако даже такого запаса маны не хватит для призыва хорошего защитника, максимум сильный навик или хлипкий страж». Сколько бы мальчик ни вглядывался в незнакомца, он никак не мог увидеть его лица, отчего спаситель казался даже более страшным, чем монстр, живший под кроватью. «О чем вы, сэр?» Сзади раздался клёкот Гбахали, наконец вылезшего из-под кровати. «Сэр! Сэр! Сэр, вы же обещали защитить меня! Пусти! Отпусти меня!» Мужчина продолжил держать мальчика, указав пальцем на возникшее рядом свечение приближающейся телепортации. «Твари, которые охотятся на тебя, Хилайр, слишком сильны. Пробуждающиеся монстры-ратники чуют твою плоть за много миль. Призванный защитник не сможет защитить, но выиграет время для побега. Идем, дитя. Теперь нам надо научить тебя, как действовать в подобных ситуациях». Ветхую дверь дома Хилайра разнесло в щепки в тот же миг, когда призыв защитника завершился, являя миру земли не мелкого демона или пробудившееся животное, отмеченное печатью Соломона, а парня в одежде шахтера с киркой в руках. Человек, Джон Голд, 20 уровень, ранг страж. Вербовщик дворца Соломона кинул удивленный взгляд на человека, призванного силой императора в этот мир. Тот, быстро глянув в ответ, заметил статус маленького Хилайра в роли призывателя и почему-то сразу взглянул на звездное небо и луну. Улыбнулся и посмотрел первым делом не на тварь, выбирающуюся из дома, а на вербовщика, причем с такой явной жаждой крови, что даже голодный монстр на мгновение замедлился. Монстр Гбахали Суай, 79 уровень, ранг ратник первой ступени. Оттолкнувшись всеми лапами, 7-метровое тело Гбахали прыгнуло вперед на новую добычу. Вспышка, и защитник шамана за мгновение смещается с траектории удара, нанося один точный удар киркой прямо в череп монстра. Доспех духа спас тварь от мгновенной смерти, но сила атаки была настолько абсурдна, что древняя рептилия утонула мордой в земле. Сколько же ауры он вложил в этот удар? За секунду ошеломления парень успел нанести еще 3 атаки, под конец вонзив кирку в брюхо старого монстра. Тварь взревела от боли, оглашая всю округу своим криком. И только после этого Гбахали пришел в себя и начал действовать. Кутающийся в тени вербовщик мгновенно узнал стойку воина. Умение разрыва, сжатие ауры, раскола брони. Захватив инициативу в начале боя, жалкий страж-двадцатка шаг за шагом увеличивал завоеванное преимущество, лишив тварь сначала зрения, передних лап, а потом и жизни. За полминуты морда некогда страшного монстра превратилась в месиво из костей и плоти. Закончив разделываться с монстром, перевязанный в крови Джон быстрым шагом пошел не в разрушенный дом, а на вербовщика, источая жгучую, почти материальную жажду убийства. Ощутив опасность, маленький Хилар начал дергаться и кричать. Вербовщик нехотя активировал свой доспех духа, но тут из дверного проема дома выскочили три монстра поменьше первого. Целый выводок маленьких гбахали, с уровнями выше 30-го, напали на защитника маленького шамана. Их безумной атаки хватило всего на 5 секунд. Одному сходу пробило череп киркой, второй лишился головы от пинка, усиленного аурой и умением разрыва. Третьего человек своей кровожадностью испугал настолько, что он развернулся и нырнул обратно в тень под кроватью. Не прошло и минуты, как от семейства подкроватных монстров из Конга остались только остывающие трупы. Вербовщик из дворца хоть и был ратником, но не имел боевых классов. Его задача – находить сильных детей Индиго и связывать их контрактом с императором Соломоном. Сейчас этот самый контракт защищает Хилара от призванного защитника, но не самого вербовщика. Будь то дикий монстр, низший демон или странный человек, неважно. Призванное существо действует по принуждению и оттого всегда крайне зло на тех, кто его вытащил в другой мир. Вербовщик Дитрих Скианелли перестал использовать управление тьмой, снимая свою маскировку от гражданских. Не время играть роль загадочного господина в глазах доверчивых подростков. Сейчас его жизни угрожает вполне конкретная опасность. Ощутив заминку перед применением умений, призванный защитник атаковал Дитриха таранным ударом. В момент касания вербовщику показалось, что Джон сказал какую-то фразу на неизвестном языке. Вспышка, и тело вербовщика, покрытое наспех поставленным доспехом духа, пробивает стену ветхого дома насквозь. От удара мужчина на короткое время потерял сознание. Когда Дитрих, кряхтя, выбрался из завала, защитника маленького шамана уже не было. Прошло около 3 минут, и время призыва истекло. Очевидно, нападавший не имел намерения убийства, преследуя другие цели. «Силен, гад!» «Сэр!» Маленький шаман стоял на том же месте, где и был весь бой. «Хилар, с тобой все в порядке?» Дитрих осмотрел дитя. «Чего он хотел?» «Мой телефон». «Бред какой-то. Может, послышалось?» «Что ты сказал?» Улыбающийся мальчишка указал рукой на трупы тварей. «Этот мистер Скиркой...» Сначала на английском сказал «фоун», и я ничего не понял. Помахал рукой перед носом. Присел рядом и сказал что-то на других языках. А потом мы на французском поговорили. Я дал ему свой телефон. Он что-то сделал такой «пф», исчез. Официальный язык Демократической Республики Конго действительно французский. Но какова вероятность, что на печать призыва откликнется землянин? Не плененный монстр изнанки или тварь из бездны, живущая среди людей, а помеченный Соломоном человек. «Мистер Скиркой сказал, что его зовут Джон, и он не причинит мне вреда». «Телефон? Ты уверен, что он просил именно телефон?» Мальчишка закивал, улыбаясь, будто своими глазами только что увидел супергероя. «Джон сказал, что ему надо срочно кому-то позвонить». Майор Леонид Харитонов, известный сообществу пробужденных под ником Лейх, собрал сегодня у себя на даче в Подмосковье половину представителей рода Голд. Царила пусть и деловая, но все же располагающая к диалогу атмосфера. Кореец включал навороченный проектор, пока алхимик Николай настраивал подготовленные майором слайды. Присцилла Голд, личный детектор лжи главы рода, использовала свои умения для проверки тех, кто приехал навстречу, дабы сразу выявить возможную утечку информации. Она на днях уже общалась с бойцами, рекомендованными полковником Рублевым-Лебедевым на выполнение секретного задания от правительства. Стая собачника, едва услышав о цели спецоперации, примчалась в Москву. И сейчас, уже пройдя проверку на живом полиграфе, сидела в зале. Линд нетерпеливо постукивал пальцем по столу, ожидая начала брифинга. Малышка-некромантика по привычке устроилась на полу около батареи и теперь с любопытством поглядывала на молоденьких солдатиков, входящих в комнату. Только Джон Голд знал, что этой якобы пигалице уже 27 лет. И за прошедший месяц испытаний способности рода на армейском полигоне она нашла себе молодого человека. Удивительным оказалось то, что Рябко, работавший в городском ЖЭКе, к предстоящему заданию оказался едва ли не самым подготовленным. Водопровод, канализация, электропроводка, работа с бригадами и, что еще удивительнее, защитник владел 3 языками, включая необходимый французский. В зал брифинга вошел понурый Артемий Рублев-Лебедев. Если бы можно было убить взглядом, сидящий у входа якут Эрчим так бы и сделал. Артемий протянул руку, приветствуя знакомое лицо. «Мужик, мне жаль, что в Припяти так вышло. Если бы не паук, мы бы тебя под купол пустили». «Ага, и я бы сдох, как все остальные. Иди уже, даже смотреть на тебя противно». Последним в зал вошел полковник Еремей Рублев-Лебедев, закрыв за собой дверь. Дача, пусть и просторная, не была рассчитана на то, чтобы в одной из ее комнат собралось сразу полсотни человек. «Господа, садитесь, стульев на всех не хватит, так что не стесняйтесь и присаживайтесь прямо на пол. Сначала я коротко введу вас в курс дела, а потом наш корейский друг продолжит». Затарахтел старый проектор, показывая первый слайд. Полковник прокашлялся. «Если коротко, вооруженные силы России, включая контрактников, имеют численность в 1 247 000 человек и еще 2 миллиона кадрового резерва в виде населения, годного к призыву в случае начала военных действий. В сумме это чуть больше 2% от населения страны. Как вам всем известно, господа, задача армии заключается в защите страны от внешнего агрессора и стабилизации обстановки внутри государства в случае начала гражданской войны. Про сдерживающий фактор от возможного военного вторжения я, пожалуй, промолчу. Смысл в том, что начнем мы сейчас открытое противодействие дворцам императоров, а они сметут нас за несколько дней. Мы знаем о вестниках, но не об их агентурной сети. А она, со слов господина Джина Голда, существует и очень даже активно готовит себе почву для дальнейшей интервенции. Интересы даже самых мирных из императоров состоят не только в разорении колыбели цивилизации, но и в культурном захвате населения России с последующей ассимиляцией. Проще говоря, они хотят разграбить сокровищницу и увести людей как разумный трудолюбивый скот. А помимо императоров, нам еще противостоят все твари, обитающие в изнанке, которые вырвутся на свободу меньше, чем через 5 лет. Еремей включил следующий слайд, показывающий кадры Москвы, захваченные зараженными. Про потенциал нынешнего врага, силу которого мы недооценили, вы все уже в курсе. Представители рода Голд уже сходили на свои ежемесячные задания и теперь знают, как сложно с ними сражаться. Вы будто противостоите бесконечному стаду, прущему со всех сторон. Итого, у землян и населения России, в частности, есть 3 дремлющих врага. Дворцы и их неизвестные силы, пробудившееся дикое зверье и зараженные, чья фракция, видимо, страшнее первых 2 вместе взятых. Нажав на кнопку пульта, полковник включил еще один слайд, на котором был изображен знак вопроса. О реальных действиях дворцов мы знаем чуть больше, чем ничего. Снабжение, цели, реальные возможности. Вестники действуют открыто только в тех случаях, когда не боятся продемонстрировать свои намерения. Например, Белояр. Эта сволочь ходит в Министерство сельского хозяйства едва ли не каждый день, скрупулезно изучая данные о пахотных землях, лесах, залежах полезных ископаемых и многом другом. Мы видим, что он делает, но не знаем почему. Каковы его истинные цели? Подсказку дал предположительно погибший ведун Джон Голд, сказав, что пробужденные в ранге ратника могут использовать стрелковое оружие, работающее на ауре и мане. Минимальная глубина залегания нужных нам материалов минимум 5000 метров. В изнанке, разумеется. Белояр заранее отслеживает места, в которых мы, земляне, могли бы добыть такие материалы. Кореец Джин Голд поднялся и стал рядом с полковником. Проблема в том, что у рода Голд для государства нет никаких доказательств того, что ведун говорил правду о дворцах. Вестники отрицают существование огнестрела, а в свете предстоящих проблем убойное стрелковое оружие человечеству точно пригодится. Полковник Еремей и клан Рублевых-Лебедевых прикроют род Голд от дворцов, армии и ока императора. А задания будут знать только те, кто присутствует здесь сегодня, и больше никто. Генерал Георг Чернигов, его окружение или даже министры могут работать на потенциального врага. Это не шутка. Если слова Джона правда, вестники пойдут на что угодно, чтобы стереть следы утечки информации. Убьют вообще всех, кто знает о возможности создания стрелкового оружия на основе ауры и маны. Собачник перестал тарабанить пальцами по столу. «Джин, не тяни резину, а! Тут и так всех на полиграфе проверили по 2 раза». «Оружие!» — кореец выдержал паузу. «Мы с вами, господа, сами найдем руду и кристаллы, фокусирующие ауру. Сделаем этот чертов ствол своими руками и продадим его системе, регистрируя как свою разработку. Тогда и сам товар станет доступен к покупке через магазин. Вестники будут вынуждены признать факт своей лжи, а земляне по всему миру получат возможность приобретать и использовать стрелковое оружие для борьбы с зараженными. И это только начало. Спектр применения этих кристаллов невероятно широк. Все современные танки станут вчерашним днем после создания мобильных пехотных бронедоспехов. Да там много чего можно сделать, даже полноценный транспорт, работающий на ауре и мане. Дальше пошел разговор о том, где именно можно добыть нужные материалы. Изнанка представляет из себя копию Земли 2013 года, в которой прошло 9 местных лет. И это стало точкой отсчета. На территории России самые глубокие шахты находятся на Урале и в Сибири, с максимальной глубиной в 1500 метров. Есть еще Украина и Донецкий угольный бассейн, с их шахтами в 2200 метров. Но и этого мало. 5 из 10 самых глубоких шахт в мире находятся в ЮАР, Южноафриканской Республике. Еще 3 в Канаде и 2 в Европе. Полковник включил слайд с картой мира. Господа, мы разделимся на две команды. Первая начнет рыть ствол шахты глубиной в 5 километров прямо тут, под Владимиром. И не надо кривить морды, учитывая сумки инвентари, ваш почти бесконечный родовой запас маны и усиление аурой – это более чем реально. Да вы за день будете прорывать больше, чем специальная буровая техника. Максимум год, и у нас будет свой надежный источник кристаллов для фокусирования ауры. У армии России, я имею в виду. Но, как вы все понимаете, этого года у нас нет. Доказательства нужны намного раньше. Поэтому вторая группа отправится самолетом в ЮАР и использует свои амулеты для телепортации в ближайший храм изнанки. И уже оттуда своим ходом будет добираться до самых глубоких шахт в мире. Шахта Мпаненг, глубина 3800 метров, шахта Витватерсранд, глубина 4500 метров и, наконец, наша цель – шахта Таутона Великий Лев, глубина 5000 метров. Вторую группу при спуске вниз ждет смертельная для обычного пробужденного плотность маны. Мужики, даже я, ратник пятой ступени, при своем 142 уровне, сгорю от того энергетического ада, что там творится. Хорошая новость. Скорее всего, слуги дворцов думают точно так же и не станут охранять шахты. На сегодняшний день на Земле нет никого другого, кроме рода Голд, кто мог бы спуститься на такую глубину и не сдохнуть от отравления маной. Ваше родство с ней... Полковник задумался. В отличие от других людей, присутствующих в комнате, он уже знал, что на весь мир Земли только у 15 родов есть способности С-класса, и только один из них выступает за человечество, а не против него. «Я даже не знаю, с чем сравнить вашу способность родства с маной. Ситуация такая, или вы, или никто другой. Потом будет уже поздно. Прижмут дворцы императоров, полезет дикое зверье, зараженные или все сразу». Нам не на кого надеяться, кроме себя. От лица армии России я снабжу род Голд всем необходимым и прикрою от госструктур. Собачник, тьфу ты, ну что за прозвище? Линд, ты и твои бойцы едут с группой Лейха в Африку. Перед вылетом тебе надо, наконец, вступить в рот и получить способность. Побыл бобылем и хватит. Без способности тебе нельзя будет лезть в шахту. Есть, товарищ полковник. Собачник ответил вяло, не признавая авторитет Еремея. До шахты вас доведет Лейх. Там твари в ранге ратника на каждом шагу встречаются, а дальше вы сами. Рябко, Арчим и Николай займутся созданием шахты на территории соседней с Владимиром области. Нельзя действовать на виду у города храма, так что отойдем подальше. Я, Джин, Асадал и Присцилла займемся вербовкой новых проверенных членов вашего рода, обеспечивая приток рабочих на шахте. Тут собачник поднял руку. Джин, без обид. Ведун, еще когда мы были в Припяти, попросил отдать тебе 3 камня рода, если начнутся проблемы. Думаю, сейчас самое подходящее время увеличить нашу численность. 3? 3 камня рода? Майор Лейх, не веря, посмотрел на собачника. Тот кивнул Наташу, стоящую у дверей комнаты. Девушка с фигурой бодибилдера указала на сумки авантюриста, стоящие в углу комнаты. Госпиталь? Кореец посмотрел на сюрприз и нахмурился. Он самый. У тебя на руках уже есть торговый терминал. В сумках – геологический, охранный и информационный модули. Шахта, щит и идентификатор. Джо боялся, что армия силой возьмет тебя в оборот, и тогда роду нужна будет помощь со стороны. Как видишь, я сдержал данное ему слово. Глава рода повернулся к Еремею. «Ну что, рубль, Как видите, лезть в карман государства не придется. Итого у рода Голд 4 камня и лимит в 400 человек, носящих нашу родословную. На клан не претендуем, но мы можем поставить свою крепость в изнанке и копать под ней. Да хоть карьер вам выроем, дай только нужных специалистов». Совещание подходило к концу. Еремей и Джин начали проверять сумки. Вышедший вперед Лейх начал брифинг, распределяя роли в группах. Тут на телефон Молли пришло сообщение. Блондинка прочитала его один раз и не поняла. Потом второй раз и теперь столкнулась с чем-то странным. Слова обычные, а их смысла нет. И только в третий раз, пробежавшись по строчкам короткого сообщения в анонимном чате, девушка поняла суть. И еще тогда, в Припяти, когда полсотни новичков в ангаре стали обмениваться контактами, нашлись люди, отказывающиеся давать свой номер телефона. На этот случай Молли написала им адрес сайта с анонимным чатом, которым раньше пользовалась сама для полузаконных сделок. На сайте была чат-комната с ее паролем, которую теперь использовали члены рода Голд. Именно в ней и появилось странное сообщение. Скинув ссылку на чат корейцу, Молли стала наблюдать за тем, как отреагирует глава рода. Джин отрекся от сумок, достал телефон, открыл сайт и прочитал сообщение. Конечным адресом был именно он. Мужчина по-детски ярко улыбнулся, приложил телефон к груди, подумал секунду и, не веря в происходящее, еще раз прочитал 4 строчки текста. «Этому Гёк, пока живой, попал в другой мир, все под водой. Соскучился по вам, ищу я путь домой, я должен вновь уйти, уверен, мы снова встретимся с тобой». Видя странную реакцию корейца, Еремей отвлекся от проверки сумок. «Ты чего такой довольный? Хочешь еще и родню из Кореи к делу подключить?» «Он жив!» «Кто?» «Наш патриарх!» Джин крикнул на всю комнату. «Джон Голд жив!» Люди в зале начали кричать от радости. Ведун успел заслужить признание у окружающих. Малышка-романтика спрятала лицо в ладонях, скрывая слезы. Громче всех орал да нельзя довольный якут. Почему? Непонятно. Взяв телефон корейца, Еремей прочитал странное сообщение. «А где гарантии, что это он?» «В этом-то и вся суть, полковник. За все время боевого крещения только я его мугёком называл. Так к шаманам в Корее обращаются». Прочитав сообщение еще раз, полковник вернул телефон владельцу. «Джон в порядке?» «Однозначно нет». Кореец покачал головой и убрал телефон в карман. «Какое там в порядке? Раз так пишет, значит дела плохи, но он не теряет надежды». Глава рода Голд похлопал в ладоши, привлекая внимание. «Итак, леди и джентльмены, наша задача – до возвращения домой нашего патриарха сделать хороший ствол, убойную пушку, достойную армии России. Кодовое название – Ведьмак, убийца тварей. А теперь все за работу!»